упражнять, тренировать осязание лучше всего в ходе познавательной и двигательной деятельности. Чтение, обследование предметов, ручной труд, занятия физкультурой и другое. Наиболее совершенным органом осязания человека являются руки. Причем двумя руками можно быстрее и точнее обследовать предмет. Убедите учащихся в необходимости обследовать двумя руками все новые ориентиры на маршрутах. При повторных обследованиях ориентиров с целью их узнавания рекомендуйте пользоваться тростью. Учитывая, что осязание является ведущим анализатором во всех видах деятельности слепых, убеждайте их бережно относиться к своему осязанию, соблюдать гигиену рук, беречь их от ушибов, порезов, уколов, царапин, охранять от воздействия низких и высоких температур, предохранять кожу от воздействия кислот, щелочей, солей и других вредных химических веществ. Говоря о ведущей роли осязания, постоянно занимаясь тренировками всех его функций, не следует забывать о недостатках этого вида чувствительности. Главным недостатком осязания является его контактность. Зона осязательного восприятия ограничена длиной рук. И хотя взятая в руки трость или палка, а также перемещение в пространстве несколько расширяет эту зону, все же она остается очень ограниченной и не позволяет слепому человеку быстро взаимодействовать с окружающей средой. Скорость взаимодействия снижается из-за низкой скорости обследования, запоминания и узнавания предметов. Поэтому осязание без использования других органов чувств не может обеспечить хорошую мобильность слепых. Почти единственным дистантным органом чувств, значительно расширяющим зону взаимодействия с окружающей средой и, следовательно, улучшающим мобильность слепых, является слух. Вот почему преподаватели должны научить слепых широко использовать слух при ориентации в большом открытом пространстве. Постоянно обращайте внимание незрячих на многочисленность и многообразие слуховых ориентиров в окружающей нас среде. Обратите внимание слепых на предметность звуков, научите и натренируйте их по звукам, издаваемым предметами и возникающим от подстукивания по предметам тростью, быстро и безошибочно узнавать эти предметы. При этом не забывайте, что предметность слуховых ощущений формируется на основе осязательного обследования источников звука. Обратите внимание слепых на то, что крупные предметы хорошо отражают звуки. Тренируйте их по отраженным звукам определять положение предметов. Это еще больше расширит зону взаимодействия слепого с окружающей средой. Тренируйте у слепых такую способность, как быстрая и точная локализация источников звука. Если слух не натренирован, пространственная ориентировка в условиях города с интенсивным движением транспорта очень затруднена. Слепой может испытывать страх перед движущимся транспортом, появляется ложное ощущение, что все машины движутся прямо на него. Без хорошей локализации звуков слепые не смогут использовать их в качестве ориентиров, не смогут выдержать направление относительно источника звука. На всех занятиях тренируйте слепых быстро определять по голосам птиц и животных, пол и примерный возраст людей, узнавать знакомых, определять их настроение. Это необходимое условие взаимодействия слепых с окружающими людьми. При изучении маршрутов по городу, по характерным звукам, шумам, звуковым картинам, по общему звуковому фону, формируйте у слепых слуховые представления об улицах и отдельных участках города. Используйте социальную функцию слуха, восприятие речи. Человеческая речь – средство общения людей, средство получения понятийных знаний. Речь – одно из средств формирования у слепых пространственных понятий. Без речи невозможна социально-трудовая реабилитация слепых. Однако слова теряют свое значение, если они не подкреплены конкретным чувственным опытом. Поэтому на всех занятиях, особенно с тотально слепыми от рождения, обращайте внимание на конкретизацию речи.